Эй, быдло, ты не смеешь. А за быдло ответишь, многозначительно произнес волк, чуть усиливая нажим клинка. Возражения сразу иссякли. Ваше Величество, снова обратился Иван к королю. Тогда я напал на этого принца его прих друзей. Ох, и тяжелая наука дипломатия. Защищая жизнь простого человека, которого они избивали вчетвером в переулке. И я не знал, что этот нек... дворянин – ваш сын. Но если бы даже и знал, это бы ничего не изменило. И я очень сожалею о том, что здесь сейчас случилось. Но у нас не было другого выхода. И я правда не знаю, что нам теперь делать. Пафос благородного негодования Ивана пришел к своему традиционному завершению. Иван, кончай трепаться. Свяжи этих троих, если не хочешь, чтобы за нами гналась вся королевская рать. Вон, шнуры со штор отдери. Хоть какая-то от них польза будет. И не стесняйся. Как говорит его величество, кто с чем к нам придет, на то и напорится. Ха-ха. Минут через 15 Иванушка справился с заданием. Все это время его мучили страшные сомнения. Достойно ли лукоморского витязя так поступать с монархом независимой страны и его законным наследником престола? Правда, прецедент был. Королевич Елисей на странице 231, освобождая из плена 20 сестер-прорицательниц богини Тедреды, привязал султана Секир-Баши за шею к потолочной балке, чтобы тот не поднял тревогу. Но ведь то за шею, а он связывает их по рукам и ногам. Но, с другой стороны, он привязывал их к трону, а Елисей, когда одной из сестер Белисии, стало дурно, наоборот, вынул из-под ног Секир-Баши единственный в зале стул и предложил его бедной девице. Он даже в такую минуту мог быть галантным. А он, Иван... Еще через 5 минут Серый переделал всю Иванову работу. Засунул в рот каждому из троих по куску шторы размером с банное полотенце, закрыл глаза последнему из гвардейцев и тщательно вытер об него свой меч. «Ну вот, теперь мы готовы», – очаровательно улыбнулся он. «Засовывай свою ворону, крашеную в мешок, и пошли. Пельмени остывают». «Какие пельмени?» – испугался Иван. «Мамкины!» – осклабился князь. «Да ну тебя!» «Еще меня жену!» «А птицу я в клетке повезу!» «Зачем?» «Да какая же она жар-птица без клетки-то?» Подивился царевич непонятливости друга. «Иванушка!» Ласково, как говорят с упрямым бестолковым карапузом непедагогичные родители, молвил волк. «Мы же сейчас во весь опор поскачем. Ты хочешь, чтобы во время погони на твоей лошади было 50 лишних килограммов, которые ты даже не сможешь толком закрепить? Или ты сомневаешься, что за тобой будут гнаться? Так давай спросим у Мюхенвальдов». Кивнул он в сторону королевской фамилии. Оттуда донеслось такое яростное мычание и рычание, что двух мнений на этот счет остаться не могло даже у Ивана. Но осталось. Перед внутренним взором его моментально промелькнули две картины. Иван-царевич-герой и пышущая светом жар-птица в золотой клетке в его мужественной руке. И Иван-царевич-куриный вор с залатанным мешком за плечами, в котором трепыхается нечто неясной этимологии. При виде последней он содрогнулся. «Нет», – твердо заявил Иванушка. «Птица моя и клетка моя, и я не хочу оставлять то, что принадлежит мне по праву». «И чё я такой добрый?» – вздохнул Сергий. «Другой бы на моем месте уже сделал с тобой то же самое, что ты сотворил с их величеством. Засунул птицу в мешок, погрузил вас обоих на коня и был таков. А я тебя уговариваю». И тут Ивана осенило. «Сергий, Ты, конечно, во всем прав, как всегда. Хитро улыбнулся царевич. Но видишь ли, если мы по дворцу понесем птицу в мешке, а не в клетке, всем будет интересно, почему. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Проворчал Серый, еще раз вздохнул, но спорить больше не стал. Пошли. Один-то поднимешь. Хотя чего я спрашиваю? Птица твоя и клетка твоя. А мешок я все-таки на всякий случай прихвачу. Пройдя 30 метров по коридору, царевич начал жалеть о принятом под влиянием гордынюшки решении. Еще 20 метров начал жалеть очень сильно. Еще 10 метров, и он был готов бросить все. И клетку, и птицу, и меч, и шляпу, и даже сапоги. Ему стало казаться, что каждый его шаг глубоко впечатывается в каменный пол дворца, а руки скоро вытянутся до колен и потом просто оторвутся. «Не тяжело?» – через плечо поинтересовался волк. «Ничего страшного!» Предсмертным хрипом вырвалось между сведенных судорогой зубов Ивана. «Эй, человек!» Подобно гипнотизеру, Серый щелкнул пальцами перед носом проходящего мимо слуги. «Чего изволите?» Склонился тот. «Его высочество хочет поправить перевязь. Подержи пока клетку, будь любезен». «Будет исполнено». «А теперь неси ее за нами вниз, к коновязи». «Как все просто!» С завистью подумал медленно приходящий в себя Иванушка. «Почему у меня так не получается? Я же столько книг прочитал. Это ведь я должен всякие штуки первым придумывать. Ну или вспоминать из книжек. У меня же опыт. Правда, чужой. Но ведь говорят, что дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Но и с опытом то же самое, я полагаю. Ведь на самом деле все просто. Надо просто целенаправленно попытаться применить накопленные знания на практике. Вот, например, сейчас. Ведь наверняка можно вспомнить что-нибудь такое из сокровищницы мировой тактики, до чего Сергий бы сам не додумался. Ну, или не сразу додумался бы. Или ему просто бы в голову такое не пришло. Кто-то противный и циничный глубоко внутри Ивана гнусно хихикнул. Вот-вот, ему бы не пришло. Но Иванушка, воодушевленный новой идеей, не обратил на незваного насмешника ровно никакого внимания, а погрузился в раздумья или воспоминания. И к тому времени, как они выехали из ворот королевского дворца, просветление пришло. «Сергий, куда мы сейчас направляемся?» «Известно куда», – пришпорил волк коня. «По главному проспекту, потом налево, а в конечном итоге к Лукоморским воротам и домой». «У меня есть идея получше». «Какая?»